Они все замечательные ребята. А Мэтью такой забавный малыш. Он поднялся, тяжело вздохнув. Им всем было нелегко, но тяжелее всех переживал смерть матери Мэтью. Пам в таком возрасте, когда она действительно нуждается в ванне. Но у нее есть только я. Я стараюсь каждый день вернуться домой пораньше, но всегда возникает какая-нибудь непредвиденная ситуация. Чертовски трудно растить детей одному. Я знаю, у меня такая же проблема. Он обернулся и посмотрел в глаза Мэл, как будто не расслышал, что она сказала. Она могла бы, по крайней мере, дать нам шанс. Голос Мэл прозвучал очень мягко. Но, скорее всего, сейчас ее уже не было бы с вами. С этим должно быть очень трудно смириться. Он медленно кивнул, с грустью глядя на Мэл. «Да». А затем, спохватившись, что слишком разоткровенничался, поспешно взял истории болезней, как будто желая хоть чем-то восстановить между ними границу. «Извините, не знаю, зачем я рассказал вам об этом». Но Мэл не удивилась. Люди часто раскрывали ей душу. Просто на сей раз все произошло немного быстрее, чем обычно. Он попытался загладить все улыбкой. «Почему бы нам сейчас не навестить Патти Лу?» Мэл кивнула, все еще глубоко тронутая его рассказом. В данный момент было трудно подыскать нужные слова утешения, и она почти обрадовалась возможности увидеть малышку. Девочка заулыбалась, увидев их обоих. И это напомнило Мэл причину ее приезда в Лос-Анджелес. Они немного поболтали с Патти Лу, и, прочитав результаты ее обследований, Питер остался доволен. Он поэтически посмотрел на девочку. «Знаешь, завтра у нас будет грандиозный день». «Да!» — у нее широко раскрылись глазенки. Она казалась одновременно обрадовавшейся и неуверенной. «Мы хотим отремонтировать твое сердечко, Патти, чтобы оно было как новое». «Тогда я смогу играть в бейсбол?» Мэл и Питер улыбнулись. «Ты этого хочешь?» «Да, сэр». Она сияла от радости. «Посмотрим». Он ласково объяснил ей, какие процедуры будут ей делать завтра. Осторожно, такими словами, которые она могла понять. И хотя девочка казалась встревоженной, но явно боялась не так сильно. И было видно, что ей очень понравился Питер Галлом. Она огорчилась, когда они направились к выходу. Питер взглянул на часы. Было уже половина второго. «Как насчет ленча? Вы, должно быть, умираете от голода». «Кажется», — улыбнулась она, — «но я так увлеклась всем происходящим, что забыла о еде». Питер выглядел довольным. «Я тоже». Они вышли из больницы и направились к его машине. «Вы всегда так много работаете?» — поинтересовалась Мэл. Питер удивился. «В основном, да. Остается мало свободного времени. Невозможно даже на день отрешиться от дел. А ваша бригада, разве нельзя поделить обязанности?» «Конечно, так мы и поступаем». Но по его тону она засомневалась в правдивости ответа. Создавалось впечатление, что он почти всю ответственность брал на себя, и это ему нравилось. «А как дети относятся к вашей работе?» Он задумался на мгновение, прежде чем ответить. «Видите ли, я не знаю точно. Марк собирается заняться юриспруденцией. Пам каждый день меняет свое увлечение, особенно сейчас. Ну, а Мэтью, конечно, еще слишком мал, чтобы задумываться о том, кем он хочет стать, когда вырастет. Хотя в прошлом году он решил, что будет слесарем-ремонтником». Питер Галлом засмеялся. «Полагаю, я им и являюсь, не так ли?» Он усмехнулся, глядя на Мэл. «Ремонтник». Они вместе засмеялись, радуясь теплому весеннему воздуху. Солнце пригревало, и Мелани заметила, что за стенами больницы он казался моложе, и почему-то вдруг она ясно представила его с детьми. «Куда мы поедем обедать?» Он улыбался ей с высоты своего роста, чувствуя себя на удивление спокойно. Теперь их связывала дружба. Он открыл Мел свою душу и рассказал об Анне. И впервые за долгое время ему вдруг стало легко на сердце. Питеру захотелось отпраздновать свое преображение, и Мел, улыбнувшись, почувствовала его настроение. Что-то в нем напомнило ей о том, как она подружилась с Грантом, но в то же время Мел ощущала, что испытывает нечто большее к этому человеку. Питер привлекал ее своей силой, мягкостью, ранимостью, открытостью, своей скромностью в сочетании с огромным успехом. Он был необычным человеком, а, глядя на нее, Питер Галлам думал почти то же самое о ней. Он радовался, что пригласил ее на ленч.